Глава 5. «Так вот оно, наконец, столкновение с действительностью», — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. «Это знать уже не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию. Это знать уже не бал на озере Комо. Подлец ты!» — пронеслось в моей голове. «Коли над этим теперь смеешься?» «Пусть!» — крикнул я, отвечая себе. «Теперь ведь уже все погибло!» Их уже и след простыл. Но все равно, я знал, куда они поехали. У крыльца стоял одинокий Ванька. Ночник. В сермяге, весь запорошенный, все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла. Я это очень помню. Я бросился в лубошные санки. Но только было я занес ногу, чтобы сесть. Воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне 6 рублей, так и подкосило меня. И я, как мешок, повалился в санки. «Нет, надо много сделать, чтобы все это выкупить!» — прокричал я. «Но я выкуплю, или в эту же ночь погибну на месте! Пошел!» Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове. На коленях умолять о моей дружбе они не станут. Это мираж, пошлый мираж. Отвратительный, романтический и фантастический. Тот же бал на озере Комо. И потому я должен дать Зверкову пощечину. Я обязан дать. Итак, решено. Я лечу теперь дать ему пощечину. Погоняй! Ванька задергал вожжами. Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет, просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале. А он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия. Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши. Нет, лучше за одно ухо. И за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверное. Пусть. Все же я первый дал пощечину. Моя инициатива. А по законам чести это все. Он уже заклеймен и никакими побоями уже не смоет себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные. Особенно будет бить Трудолюбов. Он такой сильный. Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверное. Но пусть, пусть. Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое. Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что в сущности они не стоят моего одного мизинца. «Погоняй, извозчик, погоняй!» — закричал я на Ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. «Очень уж дико!» — я крикнул. «На рассвете деремся. Это уже решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча, вместо департамента — лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалование и куплю. А пороху, а пуль. Это дело секунданта. И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых». «Вздор!» — крикнул я, взвихриваясь еще больше. «Вздор! Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом, точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я даже самого директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен был бы согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну. Антон Антоныч. Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но... «Погоняй, извозчик! Погоняй, шельмец! Погоняй!» «Эх, барин!» — проговорила земская сила. Холод вдруг обдал меня. «А не лучше ли? А не лучше ли... прямо теперь домой? О, боже мой! Зачем? Зачем вчера я вызвался на этот обед? Но нет, невозможно! А прогулка-то 3 часа от стола до печки. Нет, они... они, а не кто другой, должны расплатиться со мной за эту прогулку. Они должны смыть это бесчестие. Погоняй!» А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют. Скандала побоятся. А что, если Зверков из презрения откажется от дуэли? Это даже наверно. Но я докажу им тогда. Я брошусь тогда на почтовый двор. Когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека. Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу. Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешинок с моим плевком на лице. Разумеется, после этого все уже кончено. Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят во строк, пошлют в Сибирь на поселение. Нужды нет. Через 15 лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь. Я скажу: смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище. Я потерял все. Карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину. И все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и прощаю тебя. Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху, ни духу. Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио, из маскарада Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно. До того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня. Что было делать? И туда было нельзя, выходил вздор. И оставить дело нельзя, потому что уж тут выйдет. Господи, как же это можно оставить? И после таких обид. «Нет!» — воскликнул я снова, кидаясь в сани. «Это предназначено! Это рок! Погоняй! Погоняй туда!» И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею. «Да что ты! Чего дерешься?» — закричал мужичонка, стягая, однако, шклячу, так что та начала легаться задними ногами. Мокрый снег валил хлопьями. Я раскрылся. Мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял. Я не закрывался, ведь уж и без того все было потеряно. Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, вбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги в коленках у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили, точно знали о моем приезде. Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один. А здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних модных магазинов, которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин, а по вечерам, имеющим рекомендацию, можно было приезжать в гости. Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении. Никого не было. «Где же они?» — спросил я кого-то. Но они, разумеется, уже успели разойтись. Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность. Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам собой. Я был точно от смерти спасен, и всем существом своим радостно это предчувствовал. Ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину. Но теперь их нет и... Все исчезло, все переменилось. Я оглядывался, я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку. Передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось. Я бы возненавидел ее, если бы она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием. Мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня. Я подошел прямо к ней. Я случайно поглядел в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным. Бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть. Этому я рад», — подумал я. «Я именно рад, что покажусь ей отвратительным. Мне это приятно».